посыпались чудные сны. По темным улицам пустым, закутавшись плащом ночным, спит город средь сетей луны. Под серым бременем облаков, вгрызаясь в призрачную ночь, держу я путь куда-то прочь, сплетая нити зыбких слов. Сброшу грузом я с плеч свою давнюю боль, оставляя в переулках снов все, что неважно, столь и слезы, и любовь, что реют словно тень в пустоте. Позабуду про то, что было вчера, и не будет ни добра, ни зла рыдать в моей груди взаперти. Течет сквозь сердце блик секунд по зыбким граням бытия и увлекает вдруг меня в свой вечно тянущийся круг, мелькая средь кривых зеркал под прессом неба и земли, затерянный в пустой дали меж всех концов и меж начал. Сброшу грузом я с плеч свою давнюю боль, оставляя в переулках снов все, что неважно, столь и слезы, и любовь, что реют словно тень в пустоте. Позабуду про то, что было вчера, и не будет ни добра, ни зла рыдать в моей груди взаперти. Бесследно в бездне тает мысль, сгорает будто бы свеча, и только мглы ночной парча укутает от глаза смысл, и призрачные звезд огни вонзятся иглами в века, рассыпав словно жемчуга по улицам чудные сны. Сброшу грузом я с плеч свою давнюю боль, оставляя в переулках снов все, что неважно, столь и слезы, и любовь, что реют словно тень в пустоте. Позабуду про то, что было вчера, и не будет ни добра, ни зла рыдать в моей груди взаперти. Сброшу грузом я с плеч свою давнюю боль, оставляя в переулках снов все, что неважно, столь и слезы, и любовь, что реют словно тень в пустоте. Позабуду про то, что было вчера, и не будет ни добра, ни зла рыдать в моей груди взаперти.